Воскресение Христа — это праздник души, что омыта пречистою кровью. Это праздник победы над силами тьмы, ад разрушен Христовой любовью. Слава Богу, поют хоры чудных небес, эта песня победы звучит. Слава Богу, и вторят озера и лес, почему твоя лира молчит? Пробудись же и в небо душою стремись, видишь, взор твой прикован к земле. Неужели недоступна небесная высь? Пробудись, Бог взывает к тебе. Это призыв любви, грех оставить, оставить порок. О, ответь же, друг милый, на призыве ты обретешь радость, мир и покой. Слава Богу, поют хоры чудных небес, эта песня победы звучит. Слава Богу, и вторят озера и лес, почему твоя лира молчит? Пробудись же и в небо душою стремись, видишь, взор твой прикован к земле. Неужели недоступна небесная высь? Пробудись, Бог взывает к тебе.